Гарри Поттер и восстание защитника. Глава 1. Черт возьми, как больно. Я действительно не думал, что мой день закончится именно так. Нет, я не думал, что моя жизнь закончится так. Но почему именно грузовик? Ладно, давайте знакомиться. Меня зовут Илли, по-видимому, звали Майкл Фолстер. У меня была хорошая семья с любящими и поддерживающими родителями, и вечно раздражающий брат. Я хорошо учился и был достаточно физически активен. Кроме того, мои хобби и интересы были довольно разнообразны, от литературы до боевых искусств, с небольшим количеством аниме, чего я не стыжусь признать. Я читал все, начиная с некоторых суровых антигероев и прямолинейных злодеев и заканчивая пушистыми романами. Меня недавно приобщили к миру фанфиков, и я должен сказать, что это съело много моего времени. «Звездные войны», «Наруто», «Блич», но по какой-то причине, больше всего мне нравились фанфики про Гарри Поттера. Теперь, когда у вас есть общее представление о том, кто я, давайте вернемся к тому, как я умер. Я недавно закончил среднюю школу с достаточно хорошими оценками, чтобы поступить в престижный университет. На обратном пути из университета, заполнив некоторые документы и получив свой студенческий билет, я увидел молодую мать с ребенком, переходившую улицу. Мы знаем, к чему это приведет. Она выглядела так, будто подвернула лодыжку, так как она сидела на асфальте, поэтому я подошел, чтобы помочь. Я подошел к малышке, которая выглядела так, будто вот-вот заплачет, и сказал: «Привет, малышка, меня зовут Майкл, я хочу помочь твоей маме перейти улицу, так что ты иди прямо туда на скамейку и подожди нас там, хорошо?» Я указал на автобусную остановку возле перехода. Девочка кивнула и подбежала к скамейке. «Спасибо, это новые туфли, и я подвернула лодыжку», сказала молодая мать на земле. Я протянул руку и ответил: «Без проблем, но давай сначала уйдем с дороги». Я поднял ее, взял сумочку и направился к скамейке. И тут я услышал громкий гудок сигнал и увидел свет, идущий в нашу сторону. Проблема была в том, что он приближался ко мне и женщине, но резко свернул к автобусной остановке, на которой как раз случайно оказалась одна маленькая девочка. «Милли!» Мать в ужасе закричала, когда поняла, куда свернул грузовик. В этот момент я не знаю, что на меня нашло, но я отпустил женщину и бросился к девочке. Когда грузовик подъехал ближе, я прыгнул и оттолкнул девушку с дороги, но сам попал под него. После этого, все вокруг становилось все темнее и темнее по мере того, как мой мозг отключался, пока я не закрыл глаза и просто не позволил себе погрузиться в тьму. Я не чувствовал своего тела, поэтому моей первой мыслью было, что я жив, но полностью парализован. Но через несколько минут я также заметил, что не дышу и не чувствую никакой боли. После того, как прошло несколько минут, внезапно меня окутал белый свет, а через несколько секунд я стою или парю, или что я там делаю перед двумя людьми. Один мужчина, по-видимому, приближающийся к среднему возрасту, судя по его седине и аккуратно подстриженной бороде на его остром лице, что делало его похожим на сурового человека, у него были красные глаза, которые, казалось, почти светились от того, насколько интенсивными они были, и он был одет в кроваво-красную одежду, похожую на ту, что носит джедай. Другая была женщиной. У нее были черные как смоль волосы и глаза, похожие на саму тьму, но черты ее лица были нежными, одетая в такую же мантию, как у мужчины, но черную, как ее волосы. Они смотрели на меня, пока наконец мужчина не открыл рот, чтобы сказать: «Майкл Фолстер, теперь ты мертв». «Ну и хрен с ним», я отвечаю, потому что последняя надежда остаться в живых только что рухнула. Я подумал о своих родителях и даже о младшем брате, и о многом другом, что не успел сделать. Затем в моей голове всплыли две случайные мысли. По крайней мере, я спас эту маленькую девочку и рад, что не умер девственником. После чего на моем лице появилась странная ухмылка. «К сожалению, то, что сказал вам мой муж, правда. Я слышу, как говорит черноволосая женщина с извиняющимся выражением лица. Но есть и хорошие новости. Ты совершил невероятно хороший поступок перед смертью, и ты также прожил хорошую жизнь, с тем фактом, что на самом деле тебе еще не суждено было умереть, и поэтому мы решили дать тебе второй шанс». Я замер. Разве это не та самая ситуация, о которой мечтает каждый, кто читал истории о реинкарнации? Разве это не то, о чем я мечтал по крайней мере сотню раз. Это действительно может произойти. Значит ли это, что я попаду в другой мир? Я попросил подтвердить, что именно они предлагают. Совершенно верно, сказал суровый на вид человек. И я могу выбирать, куда мне идти. Прошу разъяснений. Нам придется проверить, подходит ли этот мир для тебя. Но да, у тебя есть выбор, ответила женщина. И я получу какие-то способности, чтобы мне было легче в новом мире? С надеждой спросил я. Нет, ответил человек, в основном разрушающий мои надежды. О, перестань быть таким грубым и объясни все как следует, дорогой, сказала женщина немного раздраженно. Она оглянулась на меня и добавила, ты действительно получишь кое-какие способности, но предупреждаю, что это будет зависеть от мира. Чтобы выполнить твои желания, мы просто сделаем так, чтобы они были выполнены, но не можем сделать это напрямую, так как это посягнет на владение других богов, и они, вероятно, попытаются убить тебя и наказать нас за это. Объясняя, как это будет работать, значит, я могу загадывать желания, но не слишком крутые, и вы не имеете никакого контроля над тем, как они будут исполняться. Я просил подтвердить. Оба кивнули на мой вопрос. Это заставило меня задуматься на некоторое время, пока я, наконец, не решился. Я имею в виду, что это то, о чем я мечтал в течение долгого времени, поэтому я должен рискнуть. Могу ли я попасть в мир Гарри Поттера как волшебник? Спросил я у парочки. Это вполне приемлемый мир. Разумный риск, никаких пространственных путешествий, никакой возможности вознесения, сказал мужчина беззаботным тоном. А могу ли я родиться на несколько лет раньше Гарри Поттера? Я спрашиваю в надежде приблизиться к своему идеальному пути. Конечно, дорогой, ответила женщина в мягкой форме. Это здорово. И сколько желаний я могу загадать, чтобы помочь мне в моей новой жизни? Взволнованно спросил я. Зависит от желаний. Мужчина ответил в своей краткой, но по существу манере. Я хотел бы родиться с каким-то семейным наследием, например, быть наследником потерянной или благородной семьи, обладать почти эйдетической памятью, быть естественным акклюмином, быть сильным в магии, с умением общаться с животными и магическими существами, и, наконец, с невероятной волей к самосовершенствованию и никогда не сдаваться, и быть красивым никогда не повредит. Я закончил свой идеальный список желаний. Это будет зависеть от того, позволит ли этого сам мир, беззаботно произнес мужчина. Это не такие уж сверхъестественные желания, я не думаю, что это нарушит баланс мира. А о твоей внешности позабочусь я, и сделаю тебя самым красивым, сказала женщина с таким выражением лица, что я почти увидел звезды в ее глазах. Тогда я заранее благодарю вас, я сказал, чтобы выразить им свою признательность. Ах да, сохраню ли я свои воспоминания о прошлой жизни? Быстро спросил я. Они посмотрели друг на друга, прежде чем кивнуть в ответ. Круто. Тогда, наверное, это все, сказал я, думая, не упустил ли чего. Тогда тебе следует приготовиться, дорогой, мы отправим тебя вниз через минуту, сказала женщина, глядя на меня взволнованными глазами. Будь готов, потому что твои желания наверняка потребуют от тебя немалых страданий, но это только временно, и ты получишь свою награду, сказал мужчина, предупреждая меня. Спасибо вам обоим, но прежде чем уйти, я хотел бы спросить, кто вы? Спросил я немного смущенно, глядя на них. Мы, смерть. Они ответили в унисон. Я побледнел от такого ответа. Тогда спасибо вам за все, мистер и миссис Смерть, крикнул я, когда свет стал ярче, что я не мог не закрыть глаза. Так и началась моя вторая жизнь. Глава 2. Я впервые открыл глаза в своей новой жизни и увидел то, чего никак не ожидал. Я увидел женщину, которая прикрывала меня своим телом, со слезами, но с огнем в глазах. Она выглядела испуганной, но это не мешало ей, когда она продолжала смотреть на меня с любовью. У нее были длинные каштановые волосы, голубые глаза, мягкие черты лица, которые показывали, что она, должно быть, была хорошенькой, если бы не эта кровь и грязь на ее лице. «Все в порядке, Эден, все будет хорошо». «Папа и мама позаботятся обо всех этих злых людей, просто не плачь, хорошо?» Сказала она, пытаясь успокоить меня, и вытерла кровь с моей головы. «Похоже, что-то случилось, и этот Эден умер, после чего я овладел его телом. И похоже, мне не более 5 лет». Женщина передо мной взяла меня на руки и побежала, бормоча себе под нос. «Надеюсь, что орден скоро прибудет, иначе я действительно не знаю, что нам делать». Когда мы продолжали бежать, Перед нами встал мужчина в черном плаще и направил на нас полочку. Но, прежде чем он успел хоть что-то сделать, позади него раздался голос «Сиктум Симпра», после чего мужчина упал на пол, схватившись за горло. «Мы должны бежать, любовь моя, мы не можем их сдерживать, все домовые эльфы почти мертвы», сказал мужчина, который, как я предполагаю, был моим отцом, посмотрев на меня и на женщину, которая, скорее всего, была моей матерью. Все это время я был в полном замешательстве. Я просыпаюсь в незнакомом доме, в руках какой-то женщины, которая, по-видимому, моя мать, и мы бегаем по дому, а с разных сторон доносятся крики и взрывы. Я продолжаю смотреть на человека передо мной в надежде получить хоть какую-то информацию. У него были короткие каштановые волосы, его лицо выглядело строгим и серьезным с резкими чертами, и у него были аккуратно подстриженные усы. Его зеленые глаза смотрели на нас обоих с нежностью, но и с оттенком грусти, как будто он знал, что все это закончится плохо. «Спрячься с Эданом, я не могу позволить им поймать вас», — сказал он властным тоном, глядя на мою новую мать. «Ты думаешь, я оставлю тебя сражаться одного, Эдгар, ни за что на свете?» Она почти зарычала на него с сердитым выражением лица. «Сирина, пожалуйста, мы не можем оставить Эдана одного в этом мире, спрячьте вместе с ним, прощу», — умоляюще сказал он жене. Она уверенно посмотрела на мужчину и медленно кивнула. «Спасибо, любовь моя», — сказал Эдгар отец, с облегчением. Сирина мать быстро поцеловала мужа и побежала в заднюю часть дома, где мы вошли в большую комнату, наполненную книжными полками. Она быстро вытащила синюю книгу из полки, после чего открылся потайной ход за одной из книжных полок. И в тот момент, когда мы собрались войти, послышались крики и взрывы, доносящиеся с той стороны, откуда мы пришли. Сирина прикусила губу и поставила меня на пол, прежде чем посмотреть на меня и сказать: «Эдан, ты наше любимое дитя, и мне очень жаль, что должна тебя оставить, но я просто не могу бросить твоего отца. Ты должен быть сильным ради мамы, хорошо? Ты гордый наследник дома Боунс. Мы не боимся бороться за то, во что верим, даже если мир не разделяет эту веру. Так что будь хорошим мальчиком и выживи ради меня, пожалуйста. Я люблю тебя, и я знаю, что в будущем ты будешь гордиться мной и своим отцом», — сказала Сирина, а ее голос был невероятно мягким и нежным. Она наклонилась и нежно поцеловала меня в лоб. По правде говоря, я действительно не хотел, чтобы эта женщина, которая смотрела на меня так, словно я был для нее целым миром, оставила меня, потому что почувствовал чистую любовь в этом поцелуе. Я просто посмотрел на нее и решительно кивнул. «Не имеет значения, что я только что пришел сюда или что я только что встретил этих людей. Они защищали меня, как своего ребенка, они были готовы отдать за это свои жизни и показали, что значит быть по-настоящему мужественным. Я решил сделать так, как попросила женщина. Я постараюсь, чтобы она гордилась своим решением. Я буду жить в этом мире, как Эдан, наследник благородного дома Боунс. Я буду сражаться так же, как и они, за то, что они считали правильным». С этими словами женщина, моя мать, Сирина Боунс, бросила на меня последний взгляд с глубокими чувствами, в котором я увидел печаль, любовь, гнев и решимость, после чего она вышла из потайной комнаты и закрыла за собой дверь. «Я люблю тебя, Эдан», — сказала она, перед тем, как дверь закрылась. Я ждал, как мне показалось, не меньше часа, пока не почувствовал, как дом задрожал. Я сосредоточился на секунду и почувствовал, что это повторилось, только сильнее. Затем начали доноситься звуки, как будто кто-то бил молотком об стену. Звук становился все громче и громче, пока я наконец не услышал конфринга, и стена передо мной взорвалась. Передо мной появился человек в полном черном одеянии, в серебряной маске, похожей на лицо мертвеца, а рядом с ним стояла высокая женщина с длинными, густыми, черными волосами, у нее были тонкие губы и темные глаза. Она была в обтягивающем черном платье и черных сапогах, и она не скрывалась, поскольку, в отличие от мужчины, на ее лице не было маски, ясно показывающей самого знаменитого или печально известного и преданного пожирателя смерти Беллатрису Лестриндж, которая выглядела почти так же, как и в кино, только моложе. «Ха-ха-ха!» Беллатриса захихикала с почти безумным ликованием. «Он не выглядит испуганным, маленькая грязная полукровка». Она внезапно впала в ярость. «Круция!» — закричала она, указав на меня палочкой. В это мгновение чистая боль пронзила мое тело, я не мог дышать, и тем более двигаться. Я просто упал на пол, корчась от боли, не в силах даже закричать. Через несколько мгновений она убрала палочку и с безумной улыбкой посмотрела на меня. Когда боль прекратилась, я наконец смог задышать, и через несколько секунд я снова свирепо посмотрел ей прямо в глаза. Улыбка на ее лице исчезла, когда она увидела это. Беллатриса снова направила свою палочку на меня, но прежде она успела произнести заклинание, мужчина в маске схватил ее руку. «Ты смеешь мешать мне выполнить приказ?» — закричала она в гневе на мужчину рядом с собой. «Вовсе нет, мисс Лестриндж, я просто подумал, что он может быть полезен для темного лорда. Сильная воля имеет некоторую родословную. Даже если она была загрязнена этими грязнокровками, он должен быть идеальным подопытным. И вот так, спустя всего лишь час, после своего перерождения, я потерял свою новую семью и оказался в такой безвыходной ситуации. Черт, я ненавижу свою удачу. http://rulati.rubak44491094501. Глава 3. Сегодня я уже второй раз просыпаюсь в незнакомом месте, но на этот раз вокруг никого не было. Я оглядываю комнату, в которой нахожусь сейчас, и понимаю, что это вовсе не комната, а камера, и, судя по всему, в подземелье. Скажите, кто сажает ребенка в темницу? Здесь есть то, что кажется либо скамейкой, либо кроватью, не могу точно сказать, что это такое. Какое-то ведро, скорее всего предназначенное для моих нужд. Здесь нет окон, единственный свет исходит из маленького отверстия в двери, а сама дверь была сделана из прочной стали, и я предполагаю, что она заколдована. В первый день ничего не произошло, я слышал, как открываются какие-то двери и время от времени слышал шаги. Вместо того, чтобы тратить время впустую и думать о том, как быстро я потерял свою новую семью и вляпался в это, я попытался научиться тому, к чему учится любой главный герой в фанфиках Гарри Поттера, когда он молод и не может законно практиковать магию, окклюменцию и магию без палочки. Первый день не принес особых результатов, и я также пытался найти магию во мне, но это было легче сказать, чем сделать. Прошла неделя, прежде чем я почувствовал, что на правильном пути. Я начал ощущать какую-то энергию около своего сердца, и после этого я начал ощущать эту энергию вокруг себя. Только тогда я вспомнил, что сказала та странная парочка, что я смогу чувствовать и поглощать магию с относительной легкостью в моем новом теле. Это заняло некоторое время, но я, наконец, смог это сделать. Я также смог получить некоторое представление о том, как все работает в этом подземелье. Каждый день пожиратели смерти или кто-то еще дают мне еду, это бывает вроде утром, затем они посылают некоторых домовых эльфов, чтобы забрать тарелки и обновить ведро. В обед, за дверью бывают слышны шаги, стража просто делает обход, чтобы проверить, все ли в порядке. А вечером бывает почти то же самое, что и утром. Это означает, что у меня есть много времени для практики. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как я проснулся тут, и как по мне, я довольно хорошо продвинулся. Мне удалось хорошо защитить свой разум, окклюменция, я взял несколько фрагментов из чертоги разума Шерлока, добавил некоторые фрагменты, в которых я не уверен, и попытался создать настоящую крепость в своем сознании с охранниками, начиная от солдат с передовой военной техникой и заканчивая некоторыми фантазиями, такими как драконы. В центре находилась крепость с моими общими знаниями и некоторыми ловушками, ведущими к самому укрепленному материалу, который я мог придумать. Генетически заблокированный компьютер в хранилище, в котором также находится мое магическое ядро размером с бейсбольный мяч, защищенное армией самых мощных вымышленных персонажей, которых я мог придумать, потому что я пока не научился создавать фальшивые воспоминания. С другой стороны, моя магия была довольно жалкой, я едва мог поднять камешки в своей комнате. Во время тренировок я перепробовал все, но через несколько минут все равно падал в обморок. Единственное утешение в том, что каждый раз я увеличивал этот период тренировок, прежде чем вырубиться, поэтому кажется, что те теории, которые утверждают, что магия похожа на мышцу, были правильными. Есть также вероятность, что я просто слишком молод, потому что из того, что я помню, волшебники обычно начинают по-настоящему чувствовать свою магию в возрасте 7 лет. Мои рутинные тренировки в окклюменции и магии продолжались до тех пор, пока через 2,5 месяца в моей камере не открылась дверь. В камеру вошли двое мужчин в одинаковых серебряных масках. По сравнению с моим маленьким ростом и слабым телом эти двое казались великанами с грудой мускулов. «Теперь твоя очередь, малыш, постарайся продержаться дольше, чем последние дети, которые были там. Я ненавижу спускаться сюда за вами, маленькими грязнокровными отбросами», — сказал пожиратель смерти справа. А другой сразу же бросил на меня проклятие Петрификус Таталус, проклятие полной парализации тела, прежде чем левитировал меня из камеры. Оказавшись в коридоре, я увидел, может быть, полдюжины камер, которые, казалось, были идентичны моей. Они спустили меня на уровень ниже, по крайней мере, теперь я знаю, где лестница. После чего я почувствовал кучу странных запахов, и большинство из них были плохими. Мы вошли в комнату, которая была хорошо освещена, в отличие от моей камеры. На земле был странный набор кругов со звездами, и все это было нарисовано, скорее всего, кровью. Человеческой или нет, я не знаю, и не хочу знать. Посреди всего этого стоял стол с чем-то похожими на ремни. Все, что я мог сделать, это наблюдать и пытаться найти выход из этой ситуации, которая, скорее всего, закончится для меня плохо. Проблема была в том, что я был очень слаб как магически, так и физически, моя магия без палочки была смехотворной, и я даже не знаю, как покинуть это место или сколько здесь людей. В конце концов, все, что мне оставалось делать, это с ужасом наблюдать за тем, что почти все фантастические миры назвали бы темной магией. «Постарайся не умереть слишком быстро, малыш, я уже устал вас выбрасывать», — прорычал один из мужчин, пристегивая меня ремнями. «Готово, сэр», — сказал другой мужчина человеку, стоявшему в углу и наблюдавшему за всем происходящим. «Оставьте нас», — сказал странный голос, который звучал почти нечеловечески. Когда оба мужчины вышли за дверь, он повернулся ко мне и сказал: «Ты просто очередной шаг на пути к созданию абсолютного оружия для темного лорда, грязная полукровка. Будь благодарен за этот шанс». Он повернулся и подошел к своему месту прямо над моей головой, после чего вытащил серебряный кинжал и начал читать какое-то заклинание, и как только закончил, он быстро перерезал мои запястья. Я почувствовал сильную боль, и мой разум начал работать на максимум, пытаясь что-то придумать. Человек в капюшоне опять что-то выкрикнул, и круги крови начали светиться, после чего он подошел к моим перерезанным запястьям и впустил эту кровь в мое тело. Мне казалось, что мои руки вот-вот лопнут, как будто каждая мышца и артерия были растянуты до предела, пока кровь наконец не добралась до моего сердца и не растеклась по всему телу. Я старался использовать каждую частичку магии, которую мог, чтобы не взорваться, как воздушный шар. Мне потребовалась вся моя воля, чтобы не закричать в агонии, пока он, наконец, не остановился. Ублюдок в капюшоне опять что-то выкрикнул и ударил кинжалом по моим глазам. В этот момент я застыл, а потом пришла ужасающая боль, и это, наконец, заставило меня закричать. Я почувствовал новый вид боли, как будто мои глаза были вырваны и в то же время вставлены в мой череп. Я кричал и кричал до тех пор, пока не почувствовал кровь в своем горле. Все, что я мог услышать в ответ, это смех этого ублюдка, который ударил меня ножом. Кусок дерья, который лишил меня зрения и заставил пройти через это. И он был в восторге, как будто у него был гребаный день рождения, и он получил все, что хотел. Я не знаю, как долго я был в этом аду, но это, наконец, прекратилось. Он выжил. Мальчик выжил. Он первый, кто кому это удалось. «Ха-ха!» — закричал этот ублюдок так, будто его заветное желание исполнилось. «Вы двое снаружи, приведите его в порядок и отправьте обратно в камеру. Он теперь самый важный субъект в этом месте», — скомандовал он, когда я просто пытался сориентироваться, поскольку боль все еще сжигала меня. Я услышал, как открылась дверь, и звуки шагов приблизились ко мне, а затем повторилось то же самое, что и тогда, когда меня приводили сюда. Только на этот раз я уже был шокирован, я больше не знал, что делать. Так что даже если бы они не парализовали меня, я бы все равно не двинулся. Меня швырнули обратно в то, что, как я предположил, было моей камерой, и я нащупал свою кровать. Найдя кровать, я забрался на нее и просто свернулся калачиком. Я продолжал задавать себе вопросы, размышляя о том, как вообще можно изучать магию, будучи слепым. Думая о том, через что эти твари заставят меня пройти дальше, потому что из того, что сказал этот ублюдок, я уверен, что у него на меня большие планы. Единственным способом заснуть в ту ночь было использование экклюменции, и я вошел в свой разум, счастливый, что снова могу видеть. Я отправился вглубь, где были мои основные воспоминания о прошлой жизни и моя магическая энергия, которая питала все внутри меня. И когда я добрался туда, мне пришлось дважды проверить, все ли в порядке, потому что мое магическое ядро, которое отвечало за содержание, распределение и поглощение магической энергии для волшебников, у него появился близнец, и оба они были по крайней мере в 4 раза больше, чем предыдущий. Если мой предыдущий был похож на бейсбольный мяч, то эти были похожи на баскетбольные мячи. HTTPTLRULATERUBAK 44491 095 093. Глава 4. Я наконец проснулся, и я понял, что мои глаза забинтованы. Я был возмущен тем, что они сделали со мной. Они просто использовали меня и бросили обратно в камеру, как подопытную крысу. Но гнев должен подождать, потому что мое тело нуждалось в восстановлении. Первая проблема заключается в том, что мне нужно было найти ведро. Нащупывая ногами, я начал медленно передвигаться по камере. Следующей проблемой был ноющий желудок. Я направился в противоположную сторону от того места, где стоит ведро, пытаясь нащупать дверь, чтобы добраться до подноса с едой, который должен быть на полу рядом с ним. К несчастью, там было немного еды, чтобы удовлетворить мой голод. Я думаю, что это будет тяжелая пара дней. После того, как я закончил, я сделал все возможное, чтобы вернуться к кровати и начать медитировать. Мне нужно было понять, какие изменения и как наличие двух ядер повлияло на меня. Когда я начал изучать все это, я заметил, что они постоянно питаются друг другом, когда не используются. Это означает, что они помогают друг другу расти, в основном выполняя непрерывные упражнения самостоятельно. Это была отличная новость, и мне действительно нужны были хорошие новости, чтобы подбодрить себя. Я начал чувствовать магию, когда использовал ее. Когда я говорю чувствовать магию, я не имею в виду, что люди обычно чувствуют, как магия течет через них, когда они используют ее. Нет, это отличается от того, когда я использовал магию без палочки раньше. Я чувствовал магию повсюду вокруг себя, чувствовал, как она ласкает камешек, который я левитировал после того, как нашел, чувствовал, как она движется вокруг и сквозь меня. Именно тогда мои тренировки без палочки действительно начали набирать обороты. Я с относительной легкостью поднял почти все камешки, которые смог найти в камере, и заставил их летать по кругу. Я начал думать о том, как выбраться отсюда, как набрать достаточно сил, пока не стало слишком поздно. Я тренировался на своей кровати, и когда услышал приближающиеся шаги, сразу же остановился и стал ждать, пока шаги начнут отделяться от двери, но нет, я услышал, как открылась дверь, и повернул голову на звук. «Ну-ну-ну, вы только посмотрите, что у нас тут. Он все еще жив, старик будет очень рад». Я услышал знакомый голос пожирателя смерти. Он закрыл дверь и вышел, вероятно, чтобы сообщить об этом сумасшедшему ублюдку. А через несколько минут он вернулся, и сразу же парализовал мое тело, после чего он поднял меня в воздух, и мы отправились в путь. Меня усадили в какое-то кресло и пристегнули ремнями. Шаги стражника удалились, но приблизились другие. А вот и маленький чудо-мальчик, хе-хе, тебя не было почти неделю, я уже начал беспокоиться, что ты умер. Но нет, ты здесь, поэтому я не могу дождаться, чтобы продолжить наши эксперименты, хе-хе. Давай начнем, ты же не против? Спросил он со смехом. В течение следующего часа он непрерывно проливал мою кровь, разрезая разные части моего тела и не исцеляя их. Боль от медленного пореза в разных частях тела, когда ты не можешь даже понять, когда и где произойдет следующее, почти сводила с ума. Но я смог найти выход. Я использовал экклюменцию и поставил барьер между мной и внешним миром. Я все еще чувствовал боль, но, по крайней мере, она была уменьшена в разы. После того, как старый ублюдок закончил резать меня, как рождественскую индейку, он заставил меня выпить ужасную на вкус смесь, чтобы помочь восполнить мою потерянную кровь, так как он не хотел, чтобы я умер, после чего они бросили меня обратно в камеру. Мое тело сильно болело, я практически не мог двигаться. Я начал пытаться залечить раны, направляя на них магию, используя окружающую меня энергию, и да, у меня был некоторый успех, так как я теперь мог двигаться, не крича от боли. Это стало происходить почти каждый день после первого раза, меня забирали из камеры, резали и подкармливали различными зельями, и бросали обратно в камеру, но я все еще не понял, что они ищут или пытаются сделать со мной. Были и хорошие новости. В течение этого времени мои тренировки давали довольно хорошие результаты. Я мог уже без проблем использовать бесполочковую магию левитации, поэтому я попытался собрать все камешки в камере вместе и сформировать один большой камень неожиданно, но мне удалось добиться успеха, объединив их в один большой камень. И я также обнаружил, что теперь чувствую себя намного сильнее и быстрее, не только физически, но и рефлекторно. Мое обучение использования магии для исцеления глубоких порезов на мне было полезным, и мне показалось, что новые раны заживают быстрее, чем должны. Поэтому, имея в основном рабочее тело, я начал делать некоторые упражнения, такие как отжимания, приседания, качание пресса и растяжки. И поскольку я все еще помнил тренировки по боевым искусствам из моей предыдущей жизни, я также начал делать некоторые основы, чтобы развить чувство равновесия без своих глаз. С моими экспериментами и моими тренировками, между ними время шло довольно быстро, и вскоре прошло еще 3 месяца. За это время произошло несколько больших перемен. Во-первых, это самая неприятная часть, и я думаю, что на самом деле начинаю привыкать к тому, что меня в основном пытают каждый день, когда меня либо режут, либо заставляют пить эти отвратительные зелья. Однако это помогло мне усовершенствовать защиту от психических повреждений и от непрерывных физических и магических пыток. Так что я почти уверен, что не сойду с ума, если только я уже не сошел с ума. Во-вторых, я действительно осваиваю магию трансфигурации, мне даже удалось сделать каменный нож, который я сейчас пытаюсь превратить в настоящий или хотя бы сделать его достаточно острым. Я не могу вечно оставаться здесь и ждать, пока кто-то найдет меня, у меня должен быть план побега. В-третьих, я теперь понял, как выпустить небольшую часть моей магической энергии практически через каждую часть моего тела. В основном я чувствую, как моя магическая энергия взаимодействует и отскакивает от препятствий, чтобы чувствовать свое окружение. Так что теперь я могу чувствовать абсолютно все в своей камере. Каждый камешек, каждую трещину и выпуклость в стенах, мою кровать и ведро, и я даже могу чувствовать немного за дверью, когда выпускаю свою магию через отверстие в двери. В лаборатории. Ты все еще держишься, это хорошо. Твоя физическая сила за пределами твоей возрастной группы, даже выше, чем у некоторых взрослых, и ты обладаешь некоторой врожденной устойчивостью к магии. Ты поистине чудо моего ритуала, сказал ублюдок, который экспериментирует надо мной, вздыхая над своей работой. Но почему у тебя отказали глаза? Почему они не исцелились и не интегрировались должным образом? Все остальное прошло хорошо, и не было никаких признаков отказа, так почему же? Теперь он говорил грустным голосом. Если вы думаете, что это был мой самый большой сюрприз за день, то вы ошибаетесь. Потому что в следующий момент один из пожирателей смерти ворвался в дверь, тяжело дыша, и обратился к старому ублюдку рядом со мной. «Сэр, темный лорд мертв, что ты несешь? Темный лорд непобедим, что же могло убить его?» Недоверчиво спросил ублюдок возле меня. «Говорят, что это был ребенок, они называют его мальчиком, который выжил», ответил пожиратель смерти дрожащим голосом. «Хм, ребенок, ты хочешь сказать, что ребенок победил самого сильного волшебника в мире? Ты хочешь сказать, что ребенок убил самого наследника Салазара Слизерина?» Завопил ублюдок, сомневаясь в здравомыслии идиота, стоявшего перед ним. «Но это правда, сэр, и теперь они начали охоту на пожирателей смерти, многие уже сбежали», нервно ответил пожиратель смерти. «Верни мальчика в камеру, я выясню, что происходит. Никто не должен делать глупостей, пока я не вернусь, ты меня понял», рявкнул старый ублюдок. «Да, сэр», быстро ответил пожиратель смерти. «Как только я вернулся в свою камеру, я подумал про себя с широкой улыбкой на лице. Это действительно все меняет, но как я могу использовать это, чтобы выбраться отсюда?» Глава 5. Патреон автора. https://patreon.com/alexanderhegrey. После того, как старый безумец ушел, чтобы выяснить, что на самом деле происходит во внешнем мире, у меня появилось гораздо больше свободного времени. Эльфы приносили еду и обновляли мое ведро для нужд, но, кроме этого, ничего не происходило. Я пытался поймать их несколько раз, но это никогда не срабатывало. Охранники больше не приходили на проверку между приемами пищи, что дало мне дополнительно время, чтобы попытаться найти способ сломать дверь, но безрезультатно. И самое главное, я не видел этих придурков с тех пор, как было неожиданно объявлено, что темный лорд потерпел поражение. Это значит, что с тех пор меня никто не пытал, и я мог легко продолжать свои тренировки. Я был счастлив некоторое время, пока не понял, как удручающе все это звучит. Я был в восторге от того, что меня не пытали или экспериментировали на мне, все еще находясь в камере. Отбросив эту мысль в сторону, пришло время для публикации результатов тренировок. И позвольте мне сказать вам, что мысль о том, чтобы использовать то, что я узнал, против этих придурков избежать, довольно мощная мотивация. Примерно через 2 месяца после того, как меня последний раз вытащили из камеры, я должен сказать, мое тело стало гораздо лучше. Хотя я все еще не доедаю, я был в состоянии поддерживать свою форму, выполняя физические упражнения и тренировки, поэтому у меня не должны появиться трудности с решением кое-каких проблем, когда я выберусь из этой адской дыры. И да, я сказал когда, потому что не сомневаюсь в этом, я обязательно выберусь отсюда. Я также научился превращать камни в металл, я учился этому шаг за шагом, учась сначала превращать маленькие кусочки камня в разные вещи, такие как пуговицы, спички и т.д. Затем я медленно продвигался дальше, превращая камни в большие и более сложные объекты, пока, наконец, не смог сделать настоящее оружие. Все шло довольно хорошо, мои ядра на самом деле не выросли в размерах со времен ритуала, но их магическая энергия в форме тумана становится все плотнее и плотнее, пока я тренировался, плюс использовать магию без палочки стало легче, это заставляет меня думать, что мое тело приспосабливается к нему медленно, но верно. Я также пытался понять, как сделать магический щит, такой как заклинание противо, но оказалось это не так уж и легко. То, что я смог создать, было небольшим щитом вокруг моей ладони, и в один момент, я внезапно услышал, как хлопнула дверь и топот ног в своем направлении. Я почувствовал, как один из громил промчался мимо моей камеры, и услышал, как он оглушил кого-то и ушел с ним, даже не закрыв за собой дверь. Старый ублюдок, должно быть, нашел что-то действительно важное, раз так спешит, подумал я. Слова «ненависть» даже близко не было бы, чтобы описать то, что я чувствовал к этой мерзости. Тот громила вернулся снова 2-3 раза, и ушел с тем, кто, как я полагаю, был последним обитателем этого места, кроме меня. Именно в этот момент я понял, что настала моя очередь. Я либо переживу этот его новый ритуал, либо умру, как и все остальные. Я начал готовиться, я создал достаточно острый нож и поставил его в угол возле двери. И вот послышались шаги, после чего я сразу же подбежал к двери, взял свой нож и стал ждать. И как только здоровяк открыл мою дверь, я ударил его ножом куда-то в живот. Я смог пронзить его и почувствовала кровь на своих руках, но прежде чем я успел вытащить нож для второго удара, его большой кулак был всего в дюйме от моего лица, что заставило меня отпрыгнуть назад. Он все же достал до моего лица, но, по крайней мере, я уменьшил силу удара. Темный волшебник направил на меня палочку и выпустил парализующее заклинание, но я быстро увернулся и побежал к двери. Как только я выбежал из камеры, я побежал к лестнице, когда вдруг услышал «Круция!» сзади меня. Я упал вперед по инерции и закричал от боли. Он не отменял своего заклинания, пока не оказался рядом со мной, после чего он начал пинать меня, ругаясь. «Проклятая грязнокровка! Грязная дворняжка! Ты смеешь нападать на меня? Тебе повезло, что ты последний и что ты нужен сэру Эйвери, иначе я бы уже убил тебя на месте!» Он кричал, пока, наконец, не ударил меня по голове, и я потерял сознание. Меня разбудил разговор между старым ублюдком и громилой, и да, как обычно, я был уже привязал к столу. «Это последний, сэр!» Чертова дворняжка пыталась сбежать, эта тварь даже ударила меня ножом в живот. Ему повезло, что он был последним, мы должны уехать после его смерти и начать все заново где-нибудь в другом месте. «Авроры мракоборцы охотятся за нами и могут найти нас в любой момент», — сказал громила, и его тяжелый голос звучал очень обеспокоенно и сердито из-за сложившейся ситуации. «Я знаю», — рявкнул старый ублюдок. «Я уверен, что на этот раз все получится, он идеальный подопытный для этого. Если у нас все получится, Темный лорд сможет быстро восстановить свою власть и занять свое место во главе нового мира. Его слова звучали совершенно безумно. Он пошел в мою сторону и сразу начал что-то рисовать кровью на полу. Но что действительно привлекло мое внимание, так это то, что было в маленькой коробке рядом со мной. Эта штука была похожа на маленькое солнце с точки зрения магической энергии. Она казалась почти безграничной, как будто у него не было ни конца, ни начала. Старый ублюдок закончил рисовать круги и занял свое место возле меня. Не самые приятные воспоминания. Я услышал, как он вытащил свой маленький кинжал, открыл шкатулку и поднял что-то надо мной. Теперь я чувствовал над собой маленькое солнце, и старик начал что-то бормотать, пока он не набрал обороты, не поднял кинжал и не ударил меня в грудь. Я был в шоке. Мало того, что они забрали мою новую семью и засунули меня в темницу, этого было недостаточно. Они забрали мои глаза, но и этого было недостаточно. Этот ублюдок мучил меня каждый день в течение нескольких месяцев, а теперь он хочет убить меня. Я мысленно выругался. Пока я ругался, этот сумасшедший ублюдок опять что-то прокричал и сунул маленькое солнце в мою рану на груди. Внезапно все мое тело словно загорелось, все горело, даже моя магия. И именно в этот момент я почувствовал, как что-то проникает сквозь защиту моего разума, и я сделал то, что умел лучше всего, пошел защищать свои воспоминания любыми доступными мне способами. Но когда я прибыл в свою крепость, все, что я мог видеть снаружи, это странная птица, окутанная пламенем. Она визжала от безумия и боли, пытаясь уничтожить все, надеясь, что это остановит боль. Моя защита пыталась остановить ее, но ничего не получалось. Ну а как остановить долбанного феникса? Я остановился, чтобы немного подумать, и поправил свою крепость. Поскольку он хочет здесь все сжечь, мне придется потушить огонь. Поэтому я постарался создать как можно больше воды. Черт возьми, я даже создал гигантского водяного голема. Вода начала гасить пламя, и повсюду образовывался пар. Пламя постепенно гасло, но саму птицу было почти невозможно остановить. Вся моя защита была уничтожена, и я не мог сделать ее достаточно мощной, чтобы остановить самого Феникса. Это было перетягивание каната. Я продолжал вызывать новые защитные механизмы, а Феникс продолжал разрушать их. Он продолжал кричать в гневе, и я наконец понял, что он страдает так же, как и я. Он был заключен в меня против своей воли, он просто хотел выйти и жить своей жизнью. Именно тогда я решил снять свою защиту, и я полностью открылся ему. Я показал ему все, что у меня есть: боль, через которую я прошел, воля, которую я держу, мечты, которые я хочу осуществить, мой идеал. Черт возьми, я даже показал свою первую жизнь. Наконец Феникс остановился, он, наверное, понял, что я не тот, кто закрыл его здесь, и не тот, кто хочет причинить ему вред. Я Эден Боунс, и если возможно, я хотел бы подружиться с тобой, потому что ты страдаешь от той же боли, что и я. Феникс наконец приземлился передо мной, поняв, что я ему не враг. Будешь ли ты моим спутником в этой жизни, если моя жизнь не закончится после этого ритуала? Спросил я, протягивая руку. Он долго смотрел мне в глаза, пока наконец не кивнул и не положил голову мне на ладонь. Спасибо. Все это происходило в голове Эдена, а снаружи была совсем другая картина. Как только старый ублюдок положил яйцо Феникса в нанесенную им рану, пламя вспыхнуло в знак протеста и окружило тело Эдена. Нет, нет, нет, только не снова. Почему? Он был идеальным кандидатом. Что же мне делать? Крикнул он тоном, близким к безумию, когда пламя пыталось сжечь все в комнате. Мы должны уходить сейчас же. Он умрет, как и все остальные, а Авроры уже разрушают наши защитные барьеры. Это только вопрос времени, когда они будут здесь. Закричал пожиратель смерти. Я не могу уйти, пока яйцо не убьет его. Без него темный лорд не сможет быстро вернуться, зарычал старик в ответ. Делай, что хочешь, а я не хочу отправиться в Азкабан, крикнул Громила и побежал в сторону выхода. Ты предатель, трус, порочащий великое имя мага, беги, в бешенстве закричал старый ублюдок. Затем он посмотрел на пламя, окружавшее мальчика, с решительным безумием в глазах. Он становился все более интенсивным с каждой минутой, пока внезапно не остановился и не начал затихать. Глаза старика расширились от удивления, а затем его лицо наполнилось безумным ликованием, когда он закричал: «Ура! Темный лорд скоро вернется к нам, и я буду рядом с ним. Ха-ха-ха-ха-ха. Затем пламя окутало тело мальчика чем-то вроде похожим на яйцо. И в этот момент дверь за спиной старика распахнулась, и четверо мужчин, одетые в длинные плащи, вошли и замерли при виде того, что казалось яйцом из огня. Старик обернулся с выражением полнейшего безумия на лице и закричал потусторонним голосом. «Нет, вы не должны вмешиваться в мою работу, Авада Кедавра!» — крикнул он, а авроры прыгнули в сторону. Старик начал швырять все известные ему проклятия, чтобы удержать их подальше, пока пламя не исчезнет. Но команда авроров была не такой уж простой. Один из них блокировал атаки старого ублюдка, а оставшиеся двое быстро связали его с помощью заклинания инкарцера. Надежно связав старика, они наконец обратили внимание на яйцевидное пламя в центре комнаты. Они пытались понять, что происходит, пока за дверью не послышались торопливые шаги. Они обернулись и увидели предводителя своей группы, Аластера Грозного Глаза Грюма. Он выглядел так, словно его лицо было грубо вырезано из дерева. Из-за травм, полученных во время его долгой карьеры Аврора, он был покрыт шрамами, а отсутствующий глаз был заменен заколдованным. У него были темно-серые, седеющие волосы и деревянная нога, которая придавала ему характерную походку. «Хмм, хорошая работа. Этот человек специализируется на темных ритуалах и преданный слуга темного лорда», сказал Грюм своим рычащим голосом. И он посмотрел на пламя в центре комнаты. Что же он хотел так защитить? Пробормотал он себе под нос. Вскоре огонь начал уменьшаться, и они наконец увидели, что находится внутри. Это было тело мальчика с фениксом на груди. Именно так Эден Боунс, бывший Майкл Фалстер, пережил свое второе перерождение. http://rulatirubak44491097748. Глава 6. Пов от третьего лица. В простой комнате, со стенами, сделанными из блоков серого цвета, с односпальной кроватью с прикроватными тумбочками по обе стороны и окном, из которого открывался вид на пляж с ритмично разбивающимися о берег волнами, лежал маленький мальчик. «Аох!» – простонал мальчик в постели и начал шевелиться, как будто вот-вот проснется. Затем он внезапно остановился, и его руки начали ощупывать кровать. В шоке он открыл глаза и быстро встал, чтобы узнать, где находится. Он не узнал это место, это определенно была не его старая камера. Оно также не было похоже ни на одно место из его предыдущей жизни, так что у него в голове появился вариант. Все было просто сном. Затем он замер, и его глаза расширились. Он поднес руки к открытым глазам и начал ими махать. Да, он видел свои руки. Он начал осматривать все, что было в комнате, пока не услышал тихий визг позади себя. Он мгновенно обернулся и увидел маленький шарик красного и золотого оперения, из которого торчала маленькая головка с золотым клювом и почти светящимися оранжевыми глазами, уставившимися на него. Эден Пов. Я почувствовал связь с ним, как будто он чувствовал меня, и я мог понять, что он хочет сказать. И в этот момент, эта маленькая пушистая птичка прыгнула на меня. Я услышал у себя в голове, будто она сказала: «Погладь меня, привет, это ты поджег все вокруг, маленький мальчик», сказал я ласково, поймав его в руки и поглаживая голову. Так продолжалось до тех пор, пока птица не укусила меня за руку, и я почувствовал некоторую злость от нее. Я почувствовал гнев на слова «маленький мальчик», исходящие от маленького феникса. «Ой, извини, это ты подожгла все вокруг, маленькая девочка?» — спросил я снова. Она кивнула головой в ответ, и я почувствовал себя немного счастливым, продолжая гладить ее маленькую головку. Я все думал о том, что случилось. Последнее, что я помню, это то, как меня ударил ножом этот старый ублюдок, и как я сражался с маленьким фениксом в моих руках, после чего я потерял сознание. Так как же я оказался здесь, и где я? По крайней мере, это не похоже на подземелье. Я мысленно вздохнул. Пока я размышлял о своем положении, рассеянно поглаживая маленькую птичку в руках, мне в голову пришла случайная мысль. «Эй, маленькая девочка, теперь мы связаны друг с другом, верно?» – спросил я, чтобы получить подтверждение. Она посмотрела на меня и просто кивнула. «Тогда я думаю, мы должны дать тебе имя. Что думаешь?» – спросил я и увидел, как птица кивает головой и возбужденно чирикает. «Я думаю, что Сол будет хорошим именем для тебя, моя маленькая девочка, потому что в первый раз, когда я почувствовал тебя, ты была как маленькое солнышко», сказал я, поглаживая ее пушистое тельце. Она начала прыгать вокруг моей кровати в возбужденной манере, выглядя при этом очаровательным маленьким пушистым шариком, после чего я начал смеяться над ее милыми действиями. «Ну, тогда, я думаю, все решено. Приятно познакомиться, Сол, я Эден Боунс, и я надеюсь, что мы сможем быть вместе в течение длительного времени», сказал я, глядя на нее с нежной улыбкой. Пока я играл с Сол, я услышал, как тихо открылась дверь. Я резко взглянул в ту сторону и был весьма удивлен. Вошедшей была пожилая женщина, она выглядела почти как старая монахиня, за исключением того, что ее наряд был в основном белым, с красными рукавами и белой шляпой с какой-то тканью, прикрепленной к ней, спускающейся вниз по спине. Я не видел ее волос, так как они были спрятаны под шляпой, но ее лицо выдавало ее возраст, так как на лбу и вокруг глаз было много морщин. «Ха, ты наконец проснулся, мальчик. Может быть, теперь эти авроры наконец перестанут беспокоить нас из-за тебя». Она сказала так, как будто это была моя вина, что я оказался здесь. «А теперь сиди тихо и не двигайся, я собираюсь наложить на тебя несколько диагностических заклинаний». Она достала волшебную палочку. Она несколько раз постучала меня по голове, и каждый раз, когда она это делала, я чувствовал, как холод распространяется от моей головы до кончиков всех моих конечностей. Я продолжал чувствовать это, пока она не остановилась и не начала что-то записывать. «Простите, но где я нахожусь?» – спросил я у женщины. «В больнице для волшебников и ведьм Святого Мунга». Она ответила, продолжая писать. «Я в больнице. Я выбрался из этой адской дыры?» – громко спросил я, и слезы появились в моих глазах, затуманивая мое зрение, заставляя ее отвести взгляд от своих записей. «Да», – сказала она, как только она это произнесла, по моим щекам потекли слезы. «Я выбрался, я действительно выбрался». Тихо пробормотал я себе под нос. Я заплакал от счастья. Больше не нужно беспокоиться об этом старом ублюдке. Больше никаких ежедневных пыток. Больше не нужно было бороться с голодом. Больше не было угрозы смерти, нависшей надо мной. Наконец-то, женщина была поражена, когда я разрыдался. «Дитя мое, все хорошо. Теперь ты в безопасности. Здесь тебе никто не причинит вреда», сказала она мягким тоном, пытаясь утешить меня. Мне потребовалось несколько минут, чтобы перестать плакать, в то время как женщина просто гладила меня по спине, чтобы успокоить. «Извините», — сказал я смущенно, все еще шмыгая носом. «Нечего, дорогой», — ответила она понимающе. «Так вот, сюда скоро придут авроры, так как они с нетерпением ждали, когда ты очнешься. Они зададут тебе несколько вопросов о том, что произошло, так что не волнуйся, хорошо, а теперь отдыхай», — добавила она. Когда я снова лег в постель, я посмотрел на нее и просто сказал «Спасибо». Она посмотрела мне в глаза и застыла. Она просто перестала двигаться, глядя мне в глаза. В этот момент поток образов ворвался в мое сознание так быстро, что я не мог ничего понять. В одну секунду я увидел старый дом, потом я увидел старый замок, несколько классных комнат, заполненных детьми. Я увидел группу молодых людей, празднующих победу, некоторые интимные моменты, которых я действительно не хотел бы видеть. Я увидел комнату, заполненную зельями и ингредиентами, заклинания, используемые для исцеления ран, увидел пациентов с отсутствующими конечностями и слышал странные крики, пока я просто не потерял сознание. Я не знаю, как долго я был без сознания, но я просто не мог проснуться полностью, пока не закончил сортировать все, что я увидел. Что я понял из этих образов, так это то, что они были воспоминаниями пожилой дамы. Должно быть, я использовал легилименцию сам того не зная, когда посмотрел ей в глаза. Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться во всем, но, к счастью для меня, я получил бонус от раскалывающейся головной боли. Это полезная информация о лечении ран и магических заболеваний. Что меня удивило, так это Сол. Очевидно, она обладала способностью проникать в мой разум через нашу связь, и мне пришлось потратить некоторое время, чтобы убедить ее, что со мной все в порядке и что это был просто несчастный случай. Я не хотел бы повторения этого несчастного случая, я имею в виду, что даже если это полезно, узнать столько за пару минут, я буквально вытаскиваю информацию из их разума, и это не может быть хорошо. Это также не мои знания или воспоминания, поэтому это... Ну, это не круто. Поэтому я решил использовать свой испытанный и верный метод, чтобы чувствовать, не видя. Проверяя комнату, я почувствовал только свою новую подругу позади себя, и с облегчением открыл глаза, чтобы увидеть тот же потолок, что и раньше, но женщины уже здесь не было, и я действительно не знаю, как долго я снова был без сознания. http://44491098791. Глава 7. Встреча с тетей. Через несколько часов после того, как я очнулся, я почувствовал, что кто-то приближается к моей палате, и я услышал женский голос, спорящий с другим человеком. «Вы не войдете в палату без меня, приказ министерства это или нет? Он ребенок, и он сильно пострадал, если вы хотите поговорить с ним, я буду рядом», — произнес слегка приглушенный женский голос за дверью. «Хорошо, но, если он снова нападет, не вините меня», — прорычал в ответ раздраженный голос. «Он ни на кого не нападал, это была случайность, вызванная сильными эмоциями», — ответил женский голос. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вошли два человека. «Мистер Грюм, даже если вы представитель министерства, это не дает вам права распахивать дверь в палату для пациентов», — крикнула, как мне кажется, та самая женщина из прошлого раза. Не обращая внимания на слова «женщина», Грюм посмотрел на меня. «Мальчик, у меня есть несколько вопросов, а у тебя ответы. Я ждал достаточно долго». Он зарычал на меня. Я повернулся к нему лицом, не открывая глаз, и кивнул в ответ на его заявление. «Почему ты не открываешь глаза? Мне сказали, что ты прекрасно видишь», — спросил он тихим голосом. «В прошлый раз, когда эта женщина была здесь, я посмотрел ей в глаза, и я думаю, что случайно использовал легилименцию. Я не хочу, чтобы это повторилось, поэтому я решил не открывать глаза». Я спокойно объяснил. «Что, и откуда ты знаешь, что такое легилименция, скажи на милость?» — спросил Грюм своим рычащим голосом. «Я читал об этом в библиотеке моего отца», — я ответил, как мне казалось, вполне разумно. «А кто твой отец, мальчик?» — спросил он, не веря мне. «Эдгар Боунс», — ответил я. После моего ответа последовала пауза. «А твоя мать?» — Грюм задал следующий вопрос, словно пытаясь что-то подтвердить. «Сирина Боунс», — пришел мой ответ. Последовала еще одна пауза. «Как тебя зовут, мальчик?» — наконец спросил он. «Эден Боунс», — гордо заявляю я, думая о последних минутах жизни своих родителей. «Приведите гоблинов, чтобы сделать тест на родословную прямо сейчас». Грюм заорал на кого-то снаружи, а потом добавил: «Тебе лучше быть тем, за кого себя выдаешь, или я накажу тебя за попытку выдать себя за ребенка двух величайших борцов за справедливость, которых я знал». Это заняло, может быть, полчаса, но я вдруг почувствовал, что к моей комнате приближается новая группа людей, и не только черт, я действительно хочу увидеть, как на самом деле выглядят гоблины. «Это он?» — я услышал голос, похожий на карканье. «Да», — Грюм подтвердил. Я услышал, как ко мне приближаются маленькие шаги, и сказал: «Нам нужно немного твоей крови». Я протянул левую руку к маленькому существу. Я почувствовал, как он схватил меня за указательный палец, проколол иголкой и пустил кровь, но рана, казалось, зажила почти сразу же после того, как он взял кровь. «Эден Майкл Боунс. Дата рождения: 7 июля 1977 года. Отец: Эдгар Боунс. Мать: Сирина Боунс. Наследник семьи Боунс. Наследование существ: кошка-вампус, феникс», — сказал гоблин, сделав свой анализ. «Немедленно сообщите об этом Амелии», — прорычал Грюм, получив доказательство того, что мои утверждения на самом деле верны. «А вы уверены, что все, что было на этой бумаге, правда?» — спросил Грюм одного из гоблинов. «Наш тест не допускает ошибок, мистер Грюм», — ответил гоблин оскорбленным тоном. «Хорошо, вы все можете идти. Я разберусь с этим вместе с Амелией, когда она придет», — сказал Грюм, чтобы его коллеги покинули палату. Грюм взял стул, поставил его рядом с моей кроватью и сел на него. В комнате воцарилась тишина. «Я могу задать несколько вопросов?» — неуверенно спросил я у Грюма. «Спрашивай», — ответил Грюм. «Живы ли мои родители?» — это был мой первый вопрос. «Нет, мы опоздали», — со вздохом ответил Грюм. «Кто такая Амелия?» — спросил я, стараясь говорить так, будто не знаю главу департамента магического правопорядка в будущем. «Твоя тетя, также единственный член семьи Боунс, которая выжила, кроме твоей кузины по имени Сьюзен», — был его ответ. «А что такое кошка-вампус?» Феникс не слишком удивил меня из-за того, что я уже знаком со своей маленькой Сол, но кошка — спросил я, играя с Сол в руках. «Так это и есть феникс, ты должен быть осторожен, ты легкая мишень», — «Молодой, без палочки, с золотой жилой в руках», — сказал Грюм. «Спасибо за совет, это был мой ответ, пожалуйста». «И да, кошка Вампус, это не котенок, это волшебное существо с ММ-классификация Министерства магии, XXXXX, которое чаще всего встречается в Америке. Они похожи на горных львов, но с дополнительной парой ног они чрезвычайно опасны, способны использовать легилименцию и гипноз, используя свои глаза», — объяснил Грюм. «Так вот почему я увидел ее воспоминания, у меня способности кошки Вампуса в моих глазах», — воскликнул я, внезапно осознав это. Затем я на секунду замолчал, вспомнив сцены ритуала. «Так вот чего хотел добиться этот старый ублюдок», — подумал я, и на моем лице появилась улыбка. «Вас ведь зовут мистер Грюм, верно?» — спросил я. «Аластер Грюм, но многие зовут меня Грозный Глаз». Он поправил меня. «Хорошо, я собираюсь открыть глаза, чтобы поиграть с Сол, пока не приедет моя тетя, так что, пожалуйста, постарайся не смотреть в них. У меня такое чувство, что я не совсем хочу видеть ваши воспоминания», — сказал я. «Хм, как будто ты сможешь пробиться сквозь мою защиту, мальчик», — Грюм хмыкнул на меня. Примерно 15 минут спустя я услышал торопливые шаги, приближающиеся к моей комнате. «Я же не смогу проникнуть в голову тети Амелии?» — спросил я Грюма. «Попробуй проникнуть сначала в мою», — ответил Грюм. Я повернулся и посмотрел в оставшийся глаз мужчины. И я должен сказать, что они действительно хорошо поработали, изображая его в фильмах. И через мгновение перед моими глазами начали появляться случайные воспоминания о его офисе или о том времени, когда он путешествовал, пока я не отвел взгляд. «Ну, это довольно неожиданно, я предупрежу ее об этом», — сказал он почти восхищенно. «Хорошо», — ответил я с легким вздохом. Дверь в мою комнату снова резко распахнулась. «Эден, это действительно ты?» Я услышал голос женщины, и она подошла ближе. «Да, я Эден, полагаю, вы, тетя Амелия?» — спросил я. Я почувствовал, как ее рука коснулась моего лица, поворачивая его в разные стороны, чтобы получше рассмотреть меня. «Что случилось с твоими волосами, и почему ты не открываешь глаза?» Она спросила, но, прежде чем я успел что-либо ответить, она посмотрела на Грюма. «Аластер, что с ним случилось?» «Успокойся, Амелия, тебе нужно подготовиться к легилименции, прежде чем малыш откроет глаза, он изменился». Грюм пытался объяснить это моей, казалось бы, очень взвинченной тетушке. Она сделала паузу на несколько мгновений и объявила: «Хорошо, я готова». Я открыл глаза и наконец-то смог хорошенько рассмотреть знаменитую Амелию Боунс. Она посмотрела на меня теми же зелеными глазами, которые были у моего отца, когда я видел его в первый и последний раз. «Как это случилось с тобой, Эден? Откуда у тебя такая способность? И где ты был все это время?» — спросила Амелия. У меня потемнело в глазах, когда я вспомнил свое время в той камере, время в этой адской дыре, и она увидела это, после чего повернулась к Аластеру за объяснениями. «Пока мы знаем только то, что Эден, вероятно, был захвачен в плен, когда они напали на поместье Боунс. Они забрали его после того, как убили всех, кого смогли найти». Грюм рассказал все. «О боже, они держали моего племянника взаперти более 8 месяцев. Она завопила так, словно была готова разорвать на куски любого пожирателя смерти, которого увидит. Ее лицо внезапно потеряло все следы эмоций, как будто она больше ничего не чувствовала, но ее глаза, они почти кричали о ее намерении отомстить.